Глава 20. Великая тайга. Вдруг лес поредел, раздвинулся, и небо открылось. Выехали на старую, зараставшую молодняком гарь. Огромные рыхлые и мягкие стволы догнивали повсюду среди сильных свежих побегов, некоторые еще были крепки. Тропа огибала упавший ствол толщиной выше роста крупного оленя. Начались заросли ольшаника. Потом пошла мелкая береза. Но чем дальше, тем лучше и крупней был лес. «Тут есть две тропы, капитан. Одна идет по речке, а другая через горы. По речке ехать удобней, а через горы прямо. Но трудно и маленечко дальше. Но если хочешь, то посмотришь. Там есть место, сверху видно и Амур, и море». «Конечно, поедем верхней тропой. К приливу успеем?» «Конечно. Мы хорошо выехали, капитан», — ответил Геляк. «В тайге ночуем и завтра доберемся на Иски. Как раз будет прилив, большая вода. А то все равно будем сидеть. В отлив лодка не пойдет». Олени стали подниматься в гору. Лес становился гуще. Попадались ели, высокие пихты, лиственницы с косматыми, растрепанными ветром ветвями. Огромная древняя ель стояла с разорванной корой. Видно ее голое белое тело. У некоторых мертвых елей ветви в зелени. Но это не хвоя, а какие-то мхи и лишайники. Начался лес из старых берез. «Такой роскоши я в жизни не видел», — подумал капитан. «Были березы высочайшие, но были и невысокие, но очень толстые, как древние дубы. И стволы их расходились натрое, начетверо. Большие березы росли по две и по три поблизости друг к другу, а между ними черные ели. Дальше береза пошла еще тучней, с толстой глинцевитой листвой, со старой желто-белой корой в черных мозолях и глубоких морщинах. Крутая сторона хребта, поросшего этим буйным лесом, была солнечной. Из-за вершин леса показались сопки за Амуром. Но пока еще реки не было видно. Она залегла где-то глубоко между теми сопками и горой, на которую подымался капитан. Вот над обрывом огромное дерево обнажило корни и склонилось к земле. На солнцепеке, необычайно рослый, гораздо выше человека, стрельчатый иван-чай с пирамидой розовых цветов. Всюду малинники. «Вон, видать, Амур!» — приостанавливая оленя, сказал Пось. Невельской посмотрел направо. Под дальними сопками виднелась яркая полоса просени. Она казалась маленькой среди этой бесконечной желтовато-зеленой россыпи лесов, между тучных лесистых сопок. «Вон там кое-где», — показал Пось. Но среди этого лесного океана не видно было ни поста, ни флага, ни пушки, ни часового с ружьем. Горсть людей, оставленная капитаном там, внизу, где-то затерялась, исчезла. Невольно зашевелились мысли. Хватит ли сил все тут сделать? Ведь страна эта бесконечна, а цель еще далека. Где-то за этими горами южные гавани, которых я еще и не видел. А я иду не к ним, а в Иски, в Аян, в Иркутск, в Петербург. Боже, какой путь проехать надо туда и обратно, чтобы решать, смею ли я подойти к южным гаваням. «Голгофа и крест мой! Но посмотрим, что они теперь со мной сделают», — со злорадством подумал капитан. «Они убили бы меня и стерли бы с лица земли мои открытия. Но посмотрим, как им это удастся. Вот он, Амур, вот хребты, пустыня. Вот куда мне не дозволено было являться. Это реальная картина. Кто докажет обратное?» «Да, впрочем, что это я на вершине хребта, как Дон Кихот?» Афоня слез с оленя и пил горстями воду из горного ключа. Пось, свесившись с оленя на бок и навалившись на костыль, ждал, когда капитан насмотрится. «Что, Афоня, жарко?» — спросил Невельской тунгуса. «Маленечко. А ночью здесь на хребте холодно, капитан. Бывают теперь заморозки», — сказал Пось. Тропа пошла зигзагами вверх. Через некоторое время Пось, показывая рукой вдаль, сказал: «Смотри!» Очень далеко между двух сопок как натянутая прозрачная голубая занавеска. Это море, вернее лиман, великий, как море. Пост тем временем смотрел вниз. «Ты погляди, капитан, в свою трубу!» Невельской навел трубу на реку и на язычке суши, торчавшем среди воды, заметил что-то пестрое. «Неужели флаг виден?» «Конечно!» — улыбаясь, ответил Пось. Он своими охотничьими глазами без всякой трубы разглядел флаг на Куэгде. А занавеска между гор стала синей. «На лимане ветер подул», — молвил Пось. Ночевали за перевалом у ручья. Ночью подморозило и под ногами оленей чуть похрустывало. Видно, смерзся в корку верхний слой мхов. Стояла палатка, горел костер. «Прекрасный край», — подумал капитан. «Вход в реку отличный, фарватер хорош», — говорил он себе. «Конечно, надо еще измерять. Река чудо. Лес корабельный, берега высокие. Хлеб будет везде расти. Столько здесь рыбы. Климат в тысячу раз лучше, чем на гнилом Охотском побережье». «Узнай хорошенько нашу жизнь, капитан», — говорил Пось. «Тогда поймешь, почему все гелики хотят, чтобы русские здесь жили». «А я, кажется, сделал тут то, на что и не рассчитывал», — думал Невельской. Он опять вспомнил встречу на тыре, где сам, того не желая, нанес сильный удар по надменной, замкнутой жизни маньчжурских купцов. Он стал думать, что должен посвятить себя этой стране. И даже лучше, что так все получилось. Может быть, вообще не надо ему жениться. Но не глупо ли я еду в Иркутск? Когда же доберусь я до Декастри? Легли все вместе, прижавшись друг к другу и укрывшись шинелью и куртками Афони и Позя. Однако тут сыро и холодно. Это в августе, это такой мороз. Может быть, поэтому и листва такая толстая на березах, как из кожи, подумал капитан, засыпая. Утром Невельской вспомнил все происшедшее за последние дни. Пост поставлен, река занята, всем об этом объявлено. Стоял туман между березами, и смутно на фоне красного гребня солнца различались в нем рога оленей. Капитан утешал себя, что южней, на берегу моря, которое он сам видел в прошлом году, гораздо удобнее жить. Центр русской жизни будет там. Снова поплыли деревья в тумане. Красное солнце закрылось синим бугром сопки. Туман рассеялся. За голубыми хребтами красный восход. Небо быстро желтеет, солнце выходит из-за гор. Олени вышли на бескрайнюю марь, поросшую редкими мелкими березками. Кругом стояли хребты. В далекой синеве плыли облака. Где-то за хребтами — море. За морем — Сахалин. Цепи хребтов, реки, болота, леса обступили Невельского. «Этот мир велик, а нас горсть», — думал капитан, — «и мы должны изучить его. А в Петербурге на шее мне надели гирю, и с этой гирей я должен брести по неведомым землям». «Капитан, уже ягода есть», — радостно сказал Афоня. Он набрал голубицы в шапку. «Хочешь?» — Невельской взял горсть. Холодная ягода освежила горло. Снова началась густая тайга. Олени шли медленно. «Залив близко», — сказал Пось. Ехали около обрыва, по берегу тихой речки Иски. «Тут можно будет и на лошадях ездить со временем», — сказал капитан. «Дорога горой сухая», — согласился Афоня. «На море прилив начинается. Вода в речке тихо бежит. Скоро остановится», — говорил Пось. Лес редел. Впереди открылся залив. Олени перешли лужи, забитые гнилой травой, дохлой горбушей и илом. Над долиной речки на обрыве мелкая береза ольшаник. Устье, как и у всех охотских речек, заболочено. Не поймешь, где речка кончается, где начинается мелководный залив. Всюду трава, лайды, бесконечные протоки. На возвышенности несколько юрт. Это зимнее стойбище Иски. Сюда от снежных бурь, от ветров и штормов в тайгу под прикрытие сопок уходят на зиму гелики. Тут и дров много, и волна не дохлестнет, и пласт льда не накатит с моря и не срежет эти бревенчатые жилища. И звери лесные близко. «Лучше бы тебе тут дом строить», — сказал Пось. «Нет, надо, чтобы с моря пост видели». Капитан въехал на оленя на этот островок среди болотистой тайги. Залив стал виден во всю ширь. Ближе к стойбищу он зарастал травой. Это прилив затоплял отмели, болота на берегах и лайды. По берегу шли двое матросов. Завидев капитана, они подбежали и вытянулись. Оба они с Охотска. «Откуда, братцы?» «С Орлова мыса, ваше скородие. Гелики, сказывали, рыбы дадут. Так меня урядник послал в деревню». Радость матросов, казалось, была велика. Они видели капитана на олене, в торбозах и сетке. Они услыхали от него много новостей. Узнали, что товарищи их остались на посту на Амуре. Это казалось труднее и опаснее, чем работать в лесу. «Ну, как там, Шестаков цел? Маньчжуры не схватили его?» — спрашивал один из матросов. «Места на Амуре охраняет», — отвечал Афоня. Места на Амуре представлялись страшными. «Рубишь, а ружье наготове», — рассказывал матрос. «Медведи и что скота? Ходят, ягоду едят, близко подойдут, не боятся. Казак у нас убил одного. Они ягоду сгребают, ходят, как коровы». Матросы еще не привыкли и побаивались и этого леса, и медведей. Капитан расспросил, как идет работа. Потом он заехал в зимнее стойбище, где жило несколько семей, и договорился с искайскими геликами, чтобы поставляли на пост свежую рыбу, а зимой мясо. Вдали залив был чист. Отчетливо виднелась коса. На ней силуэты пяти палаток. Левей палаток стоял Охотск, а правее виднелось еще два судна. «Американ пришел», — сказал Пось. «К нам гости», — подумал капитан. «Славно». «Задерживаться не будем», — сказал он. Пось позаботился заранее, еще когда уходили на шлюпки из Петровского. Здесь уж ждали капитана искайские гелики с мелко сидящей плоскодонной лодкой. Вооружившись шестами и веслами, они уселись в лодку. Пось взялся за шест. Афоня оставался. Он должен был угнать оленей на пастбище. Матросы взяли под козырек. Капитан пожелал им всего хорошего. Они, придерживая ружья, побежали к крайней юрте, видимо, за рыбой. Лодка тронулась. Вскоре пошли по такой мелкой воде, что гелики вылезли и с трудом тянули лодку. Днище ее шуршало о песок. Теперь коса вдали исчезла. Опять палаток видны отчетливо. Они кажутся синими и стоят прямо на воде среди моря. Стало глубже. Все залезли в лодку. День был ясный, вода чистая. Видны все рыбы. Проплыли мимо лайды, усыпанной множеством быстро двигающихся серых бекасов. Иногда вверх белым брюхом плыла вынесенная речкой иски горбуша, выметавшая икру и погибшая. Плескались живые горбуши, прыгали, шли на речку, торопились на нерест. Всюду в цвет песчаного дна камбала. Ее множество. Опустит геляк шест. Камбала вздрогнет, пласт ее метнется, замечутся другие пласты, малые и большие. Все дно, казалось, в несколько слоев выстлано камбалой. Камбала мчится, как молния, и вдруг встанет, замрет, и песок, поднятый ее бегом, кое-где покроет ее. И она станет в один цвет с дном, ее не видно. Стало еще глубже. За лайдой открылся мелкий залив. Он весь в чистых желтых банках и отмелях, просвечивающих сквозь зеленую воду, с синью глубоких фарватеров. Далеко коса, виден дымок, люди, груды черных бревен. «Орлов строится», — подумал капитан. Как-то он обошелся с китобоями. Лодка шла вдоль берега. Неподалеку от поста, у летнего стойбища Иски, там, где берег утыкан жердями, на которых устроены вешала и сушатся красные пласты горбуши и тушки нерп, стояли гелики. Они смотрели на шедшую лодку. Капитану показалось, что вид у них обиженный и что они хотят что-то сказать, но он не стал останавливаться, надо было сначала на пост. На одном из кораблей в трубу стал виден звездный флаг Соединенных Штатов. Орлов встретил капитана на берегу, Он рапортовал о состоянии поста, о ходе работ. «Что у вас за суда стоят? Один американский, а другой английский, китобой». «Передали им объявления, которые я оставлял?» «Нет», — замялся Орлов. Невельской вспыхнул. Он помнил гордый парус китобоя, который видел весной на синем открытом море, наблюдая из Аяна. «Как же так, Дмитрий Иванович? Ведь я приказал вам». «Да ведь время еще есть, они постоят тут. Мы должны радоваться, что китобои пришли, и что мы можем объявить им». «Так нельзя, вы подрываете дело. Что за нерешительность? Вы что же, Дмитрий Иванович?» Орлов рассказал, что с китобоями произошло столкновение. «И даже вышла маленькая потасовка, Геннадий Иванович». «Хорошо», — сказал капитан, выслушав его рассказ. «Тем лучше». «Но вот стоит другое судно, Геннадий Иванович», — продолжал Орлов. «Пиль, английская. Гелики опознали шкипера и говорят, что он бывал тут прошлые годы и грабил их. Американский шкипер мой знакомый. Бывал у нас в Аяне и подтверждает, что пиль в самом деле стоял тут в 48-м году». «Так, немедленно подготовить всю команду, а сами на вельбот и шкиперов ко мне. А у деревни геликов выставить двух часовых».